высокие технологии и таящиеся в них опасности. Что если я скажу вам, что в ваших же интересах ограничить использование сотовых телефонов? Конечно, время вспять не повернешь. Высокие технологии круто изменили наш образ жизни, и к прошлому возврата нет. Окружающий мир все больше становится миром удобного и порой автоматического решения многих вопросов. Однако, несмотря на все удобства, список проблем только продолжает расти. У высоких технологий есть, к сожалению, обратная сторона – негативные побочные эффекты. Более того, нас пытаются убедить в обратном, ссылаясь на сомнительные результаты исследований. К примеру, вы могли слышать утверждение, что мобильные телефоны обеспечивают дополнительную защиту от болезни Альцгеймера. Оно основывается на результатах исследования 96 мышей, которым методами генной инженерии внедрили в мозг бета-амилоидные бляшки, играющие, как полагают, важную роль в развитии этого недуга, и которых затем подвергали облучению на том уровне, какой создает мобильный телефон, в течение 2 часов в сутки на протяжении 7-9 месяцев. У мышей, которые облучались микроволнами до появления симптомов болезни Альцгеймера, вероятность проявлений этого заболевания впоследствии снизилась. Более того, состояние тех подопытных животных, у которых уже проявились признаки снижения умственных способностей, характерные для болезни Альцгеймера, после нескольких месяцев облучения заметно улучшилось. Этот эксперимент, проводившийся в Южно-Флоридском университете, наделал немало шума в прессе всего мира после того, как его результаты были опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease под заголовком «Воздействие электромагнитного поля предотвращает и облегчает симптомы болезни Альцгеймера у мышей». Однако впоследствии многие ученые и приверженцы натуральной медицины опротестовали эти результаты как псевдонаучные и незаслуживающие доверия. Сомнения в отношении данного исследования были связаны с тем, что его результаты явно отражали интересы производителей мобильных телефонов и поддерживали сомнительную позицию Всемирной организации здравоохранения, Национальных институтов здравоохранения и Американского онкологического общества, продолжающих настаивать на том, что излучение от этих переговорных устройств совершенно безопасно, несмотря на многочисленные доказательства обратного. Главный довод критиков исследования состоит в том, что облучение, которому подвергались мыши, сами грызуны, ясное дело, телефонами не пользовались, и имело совсем не те электромагнитные частоты, на которых осуществляется сотовая связь. Достаточно вдуматься в формулировку «облучение на уровне сотовых телефонов», которую использовали авторы исследования, чтобы понять, что имело место подтасовка. Есть данные, что 2 технических консультанта, привлеченных авторами исследования, имели многолетний опыт работы в индустрии мобильных телефонов. Это дает основание подозревать, что авторы исследования были заинтересованы в получении вполне определенных данных. Сами по себе результаты, указывающие на то, что излучение на определенных частотах, но не на частотах сотовой связи, может предотвращать или даже обращать вспять развитие бета-амилоидных бляшек, кажутся достаточно интересными, чтобы эту тему прорабатывать дальше. Но они никоим образом не доказывают полезность электромагнитного излучения на частотах сотовой связи. Вообще, электромагнитное излучение имеет целый ворох вредных эффектов, которые явно перевешивают любую возможную пользу от него. Кроме того, есть масса свидетельств, указывающих на то, что излучение от мобильных телефонов может вызывать различные заболевания, включая рак. Опасности также подвергаются люди, которым приходится жить вблизи высоковольтных линий. Согласно данным исследователей из Бернского университета, опубликованным в American Journal of Epidemiology, это повышает риск развития болезни Альцгеймера и других форм слабоумия. Таким образом, впервые было получено научное доказательство наличия прямой связи между сравнительно слабым электромагнитным излучением от высоковольтных линий электропередачи и повышенным риском развития болезни Альцгеймера.